оторвала ножку, вгрызлась, отерла губы, сказала: «Ладно, Алеш, давай на чистоту. У меня тоже есть». Ее синие глаза смотрели на него очень серьезно и взросло. «Есть. Это такой роман, что можно умереть. Но я не хочу, я жить хочу. Мы скоро с ним расстанемся навсегда-навсегда, потому что он женатик». Разрушить я не смогла, не то что постеснялась, а не добилась. Там еще детки плачут. Вот и вся любовь. К Новому году мы и покончим, потому что Новый год встречают в семейном кругу. Ты где будешь под Новый год? В Москве? Само собой, обескураженно лепетнул он, наверное. Он просто еще не успел задуматься над этим вопросом, ведь он всего лишь несколько часов назад узнал, что ему нечего сдавать, что у него все сдано, никаких долгов, никаких хвостов, что ему вообще незачем было приезжать в Москву, никто его не вызывал, а он взял да и приехал. Ему еще только предстояло обдумать, куда же деваться и как убить время, а тут еще эти неуместные дознания Лильки Панкратовой и ее же вовсе не кстати собственные признания. Я еще не знаю. Куда же ему было деваться? Ехать в Ленинград, встречать Новый год в семейном кругу с матерью? Он не хотел. Это было слишком обыденно и скучно. Пить водку у дяди Коли Фетисова, слушать в десятый раз про то, как сливали бензин, тоже не шибко весело. Возвратиться в город на реке? Но там бы его наверняка не поняли, какой же дурак в своей воле вернется встречать Новый год в городе на реке. Не выгнали ли его случаем из института, что так быстро вернулся? Не дала ли ему Москва отворот-поворот? Однако Лилькины глаза теперь смотрели на него уверенно и даже весело. Кажется, она сама наконец поняла, зачем он ей, на что годится, какой от него прок. «Меня пригласили вдвоем. Ну, мальчик с парнем. А я одна. У меня нет парня, всех разогнала. Вот ты и будешь, Лешенька. Мы с тобой встретим вместе Новый год. А там поглядим, ведь знаешь, что под Новый год приснится, то и сбудется». «Это где же?» «В Химк», — заинтересовался он несколько надменно и брезгливо. Все-таки он был не мальчиком, а солидным человеком, журналистом и полярником. Он мог себе позволить быть разборчивым в знакомствах. «А кому?» «О, это такая семья, очень-очень», — угадав его согласие, радостно затараторила Лилька. «Это здесь, в Москве, в самом центре. Но родителей дома не будет, они куда-то уходят. Будет только молодежь много, и все такие интересные. Один из Большого театра, а другой пианист. И еще... А Светлана хозяйка, она учится в МГУ на филологическом. Мы с ней подруги, вот с таких». Лилька показала ниже столешницы. «Понимаешь, мы на Левобережной рядом живем. У нас дом, а у них дача. Еще с до войны. И каждое лето мы с ней вместе. Мы со Светкой еще в куклы играли, землянику собирали, купались в реке. Она черненькая, вот такая». Лилька показала на живописное панно, где среди корзин с фруктами скользила по ту переснице красавица с тонкими бровями и осиной талией. «Но она не грузинка, а это...» Лилька наморщила лоб. «Я забыла... Как называется, всегда забываю. Светлана Дагирова. Я после вспомню». «Там, наверное, складчина», — сказал Алексей, доставая из кармана плотный бумажник. «Поскольку?» «Да что ты, у нее папа знаешь кто, ого-го. А дочка одна, ее балуют, все у них есть, ничего не надо». Она рассмеялась. «Нет, надо, усы, пожалуйста, сбрей, они тебе не идут, будто ухарь. А ведь ты не ухарь». Официант поставил перед ними чашечки кофе, блюдце с сахаром. «Мы встретимся с тобой у метро, у Дворца Советов, в 9 вечера. Пораньше надо Светке помочь. Нет, нет, у них домработница есть, но ведь я ее самая лучшая подруга. Надо помочь хотя бы для приличия, стол накрыть. Так что жди меня ровно в 9. Знаешь, где Дворец Советов?» Алексей кивнул вполне определенно. Он уже хорошо знал Москву, особенно вблизи метро. «И еще последнее», — сказала Лилька. «Ты меня в Химки не провожай, нет. Если хочешь, то только до вокзала. Поздно, туда еще ничего, а обратно поезда не дождешься». «Нет, ты не спорь». Она наклонилась к нему близко. «Я ведь знаю, что там будет в Химках. Ты меня у калитки зажмешь, будешь добиваться, а я все равно не дамся, ты обозлишься, и все, а зачем?» Он раскрыл пачку северной пальмиры, постучал мундштуком папиросы по крышке, пахнул дымком. «Да, мало соблазн среди ночи тащиться в Химки, чуть ли не полпути до Ленинграда. А как же ты одна-то? Не боишься?